сказала наконец одна, обращаясь почему-то не ко мне, а к товаркам. «Ездил», — сообщила мне результат совещания вторая, интеллигентного вида, в очках. «А в тот день, с утра?» Женщины переглянулись. «Элеонора Максимовна», — строго сказала та, что в очках, соседке, «утром как будто вы сидели». Элеонора Максимовна покачала головой. «Часов в 11 я вышла, не раньше». «Приезжал», — неожиданно подала голос четвертая. «Под самые окна мне машину свою поставил, но уехал скоро». Все. Больше у меня не было сомнений, что Кригер и Елена тоже привлек к этой истории. Уже под вечер я заехал в редакцию и узнал, что мне никто не звонил. Значит, ни на работе, ни дома он так и не появился. Мне оставалось одно — ждать. Больше я пока ничего не мог. Звонок поднял меня среди ночи. С вечера я предусмотрительно поставил аппарат в изголовье раскладушки, но в темноте из просонья никак не мог сразу нашарить трубку, а он все звенел и звенел. Наконец я поднял ее. Голос сначала показался мне незнакомым, каким-то лающим. Потом я узнал Марину Костину и понял, что она рыдает. «Труп! За городом! В канаве какой-то!» «Кого?» — крикнул я, холодея. «Андрюшу! Елена!» Утром, раскладывая по тарелкам нашу обязательную яичницу, Феликс говорил: «Мне бы на твоем месте просто было страшно. Этот мальчишка узнал что-то очень важное, настолько важное, что они не останавливаются ни перед чем. Он теперь вроде лакмусовой бумажки, определяет, кого надо убрать. Рассказал Кригеру, Кригера убили. Рассказал Елену, убили Елена. Они его самого могут убить, если найдут». «Вот именно», — ставил я вяло. Спорить мне не хотелось. Голова болела адово. Остаток ночи после звонка Костиной я спал очень плохо, какими-то урывками, как мне казалось, по нескольку минут, и снилось мне все время одно и то же. Мы с Андреем Елиным поднимаемся вверх по нашей школьной лестнице, мирно о чем-то беседуя. «Позвони Сухову», — продолжал убеждать меня Феликс, — «и все ему расскажи. Он 20 раз прав. Каждый должен заниматься своим делом». «Да позвоню, позвоню», — соглашался я. «И, кстати, насчет этой Елены Сергеевны. Я тут думал вчера. На кой черт ей грабить собственного мужа? А если бы даже и захотела, так могла бы обойтись и без пасынка, а? Тут или все гораздо сложнее, или, скорее всего, гораздо проще. Сводная сестра, дочь мужа матери. Невелика родня. А эти ребята, насколько я понял, и мать родную ограбить не постесняются». Я кивал головой, слушая Феликса в полуха. Вопрос о том, ограбят или нет антикварную квартиру Латынина-старшего, волновал меня сейчас меньше прочих. Я в эту минуту взвешивал, подкидывал, пробовал на язык новое ощущение, возникшее во мне. Ощущение это состояло в том, что Андрей Елен, оказывается, всю жизнь был для меня довольно близким человеком. Да, я мог не видеть его и не слышать погоду, а встретившись, мы бывали с ним холодны и ироничны. Но теперь, честно оглядывая историю наших отношений, вернее, отсутствие их, я приходил к выводу, что всегда Он оставался для меня некой меткой.